Одна звезда меж всеми дышит и так дрожит, она лучом алмазным пышет и говорит: «Не суждено с тобой нам дружно носить оков. Не ищем мы, и нам не нужно ни клятв, ни слов. Не нам восторги и печали, любовь моя, но мы во взорах разгадали, кто ты, кто я. Чем мы горим, светить готово во тьме ночей, и счастья ищем мы земного не у людей». 1882 год.